Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Николая Рубцова. Николай Михайлович Рубцов – русский, советский, лирический поэт. Родился 3 января 1936 года в селе Емецке Холмогорского района Северного края, ныне Архангельская область. В 1937 году переехал вместе со всей своей многочисленной семьей в Няндому, где его отец Михаил Андрианович занял должность начальника Няндомского горпо. Матушка поэта Александра Михайловна была домохозяйкой. Николай был пятым из шестерых детей в семье. В январе 1941 года Рубцовы перебрались в Вологду, где их и застала война. Отец отправился на фронт, и связь с ним утратилась. Летом 1942 года не стало матери, а вскоре и годовалой сестренки Николая. Боль утраты вылилась у шестилетнего мальчика в его первое стихотворение. Николая Рубцова со своим старшим братом, как сирот, определили в детский дом в Николах, так в народе называли село Никольское. Годы детдомовской жизни поэт вспоминал с теплотой, несмотря на полуголодное существование. Николай старательно учился и окончил в Никольском 7 классов. Впоследствии в бывшей школе обустроили дом-музей Рубцова. В этом же селе в 1963 году родилась его дочь Елена от фактического, или, как ныне принято говорить, гражданского брака с Генриеттой Михайловной Меньшиковой, его доброй знакомой с детских лет с интерната. Теперь пора начать перемежать жизнеописание поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Звезда полей». Звезда полей во мгле заледенелой, остановившись, смотрит в полынью. Уж на часах 12 прозвенело, и сон окутал родину мою. Звезда полей, в минуты потрясений я вспоминал, как тихо за холмом она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром. Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли, своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали. Но только здесь, во мгле заледенелой, она восходит ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. Стихотворение «Хлеб». Положил я в котомку сыр, печенье, положил для роскоши миндаль. Хлеб не взял, ведь это же мучение волочиться с ним в такую даль. Все же бабка сунула краюху, все на свете зная наперед, так сказала: слушайся, старуху, хлеб родимый сам себя несет. С 1950 года по 1952 Николай Рубцов учился в Тотумском лесотехническом техникуме. С 52 по 53 трудился кочегаром в Архангельском траловом флоте «Треста Севрыба». С августа 53 по январь 55 учился в горно-химическом техникуме Минхимпрома. Но в январе не сдал зимнюю сессию и был отчислен из техникума. Поэтому с 1955 по 1959 три года проходил срочную службу дальномерщиком на эсминце «Острый» Северного флота в звании матроса а затем старшего матроса. Стихотворение «Мы с тобой не играли в любовь». Ветер всхлипывал, словно дитя, за углом потемневшего дома, на широком дворе шелестя, по земле разлеталась солома. Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы у поленницы дров целовались от странного чувства. Разве можно расстаться шутя, если так одиноко у дома, где лишь плачущий ветер дитя, да поленница дров, да солома? Если так потемнели холмы и скрипят, не смолкая, ворота, и дыхание близкой зимы все слышней с ледяного болота. Стихотворение «Над рекой». Жалобно в лесу кричит кукушка о любви, о скорби неизбежной. Обнялась с подружкою подружка и, вздыхая, жалуется нежно. «Погрусти, поплачь со мной, сестрица, милый мой, жалел меня немного, изменяет мне и не стыдится, у меня на сердце одиноко». «Может быть, еще не изменяет?» — тихо ей откликнулась подружка. «Это мой стыда совсем не знает, для него любовь моя игрушка». Прислонившись к трепетной осинке, две подружки нежно целовались, обнимались, словно сиротинки, и слезами горько обливались. И не знали юные подружки, что для грусти этой, для кручины, кроме вечной жалобы кукушки, может быть, и не было причины. 1 мая 1957 года состоялась первая газетная публикация стихотворения Николая Рубцова «Май пришел» в газете «На страже Заполярья». После демобилизации жил в Ленинграде, работая попеременно слесарем, кочегаром и шахтовщиком на Кировском заводе. Но не переставал писать стихи и вскоре печатается в сборнике «Первая лавка». Стихотворение «Сосен шум». В который раз меня приветил уютный древний липин бор, где только ветер, снежный ветер, заводит с хвоей вечный спор, какое русское селение. Я долго слушал сосен шум, и вот явилось просветление моих простых вечерних дум. Сижу в гостинице районной, курю, читаю, печь топлю. Наверное, будет ночь бессонной, я так порой не спать люблю. Да как же спать, когда из мрака мне будто слышен глас веков, и свет соседнего барака еще горит во мгле снегов. Пусть завтра будет путь морозен, пусть буду, может быть, угрюм, я не просплю сказанье сосен, старинных сосен долгий шум. Стихотворение «Первый снег». Ах, кто не любит первый снег в замерзших руслах тихих рек, в полях, в селеньях и в бору, слегка гудящим на ветру, в деревне празднуют дожинки, и на гармонь летят снежинки, и весь в светящемся снегу лось замирает на бегу, на отдаленном берегу. Зачем ты держишь кнут в ладони? Легко в упряжке скачут кони, и по дорогам меж полей, как стаи белых голубей, взлетает снег из-под саней. Ах, кто не любит первый снег в замерзших руслах тихих рек, в полях, в селениях и в бору, слегка гудящим на ветру. В 1962 году Рубцов получает аттестат зрелости, закончив среднюю школу рабочей молодежи, и сдает экзамены в Московский литературный институт имени Горького. Успешно зачисляется на первый курс. В июле этого же года выпускает свой первый авторский машинописный сборник «Волны и скалы». Через некоторое время с пребыванием в институте возникли проблемы, и в итоге ему пришлось перевестись на заочное обучение. В 1969 году Николай Рубцов закончил литературный институт и был принят в штат газеты «Вологодский комсомолец». Стихотворение «Березы». Я люблю, когда шумят березы, когда листья падают с берез, слушаю, и набегают слезы на глаза, отвыкшие от слез. Все очнется в памяти невольно, отзовется в сердце и в крови, станет как-то радостно и больно, будто кто-то шепчет о любви. Только чаще побеждает проза, словно дунет ветер хмурых дней, ведь шумит такая же береза над могилой матери моей. На войне отца убила пуля, а у нас в деревне у оград с ветром и дождем шумел, как улей, вот такой же желтый листопад. Русь моя, люблю твои березы, с первых лет я с ними жил и рос, потому и набегают слезы на глаза, отвыкшие от слез. Стихотворение «Зимовье на хуторе». Короткий день, а вечер долгий, и непременно перед сном весь ужас ночи за окном встает, кладбищенские елки скрипят, окно покрыто льдом, порой без мысли и без воли смотрю в оттаивший глазок, и вдруг очнусь, как дико в поле, как лес и грозен, и высок. Зачем же, как сторожевые, на эти грозные леса в упор глядят глаза живые, мои полночные глаза? Зачем? Не знаю. Сердце стынет в такую ночь, но все равно мне хорошо в моей пустыне, не страшно мне, когда темно. Я не один во всей вселенной, со мною книги и гармонь, и друг поэзии нетленной, в печи березовый огонь. Стихотворение «Журавли». Меж болотных стволов красовался восток огнеликий. Вот наступит октябрь, и покажутся вдруг журавли, и разбудят меня, позовут журавлиные крики над моим чердаком, над болотом, забытым вдали. Широко по Руси предназначенный срок увидания возвещают они, как сказание древних страниц. Все, что есть на душе, до конца выражает рыдание и высокий полет этих гордых, прославленных птиц. Широко на Руси машут птицам согласные руки, и забытость болот, и утраты знобящих полей это выразят все, как сказание, небесные звуки. Далеко разгласит улетающий плач журавлей. Вот летят, отворите скорее ворота, выходите скорей, чтоб взглянуть на любимцев своих. Вот замолкли, и вновь сиротеет душа и природа от того, что молчи, так никто уж не выразит их. В 1965 году издается первый небольшой сборник стихов Рубцова «Лирика». В 1967 выходит сборник стихотворений поэта «Звезда полей», который восторженно встречен критикой. Он становится дипломной работой поэта. Стихотворение «Доволен я буквально всем». Доволен я буквально всем. На животе лежу и ем бруснику, спелую бруснику. Пугаю ящериц на пне, потом валяюсь на спине, внимая жалобному крику болотной птицы. Надо мной, между березой и сосной, в своей печали бесконечной плывут, как мысли, облака. Внизу волнуется река, как чувство радости беспечной. Я так люблю осенний лес, над ним сияние небес, что я хотел бы превратиться или в багряный тихий лист, или в дождевой веселый свист, но превратившись, возродиться и возвратиться в отчий дом, чтобы однажды в доме том перед дорогою большою сказать: я был в лесу листом, сказать: я был в лесу дождем, поверьте мне, я чист душою. Стихотворение «Утро». Когда заря, светясь по сосняку, горит, горит, и лес уже не дремлет, и тени сосен падают в реку, и свет бежит на улице деревни, когда, смеясь на дворике глухом, встречают солнце взрослые и дети, воспрянув духом, выбегу на холм и все увижу в самом лучшем свете: деревья, избы, лошадь на мосту, цветущий луг, везде о них тоскую, и, разлюбив вот эту красоту, я не создам, наверное, другую. Стихотворение «Душа хранит». Вода недвижнее стекла, и в глубине ее светло, и только щука, как стрела, пронзает водное стекло. О, вид смиренный и родной, березы, избы по буграм, и отраженной глубиной, как сон столетий, Божий храм. О, Русь, великий звездочет, как звезд не свергнуть с высоты, так век неслышно протечет, не тронув этой красоты, как будто древний этот вид раз навсегда запечатлен в душе, которая хранит всю красоту былых времен. 1968 году Николай Рубцов был принят в Союз писателей СССР, а в 1969 состоялась публикация нового сборника поэта «Душа хранит». Немало известных и весьма популярных песен создано на стихи поэта Николая Рубцова. Вот лишь некоторые из них. «В горнице моей светло, осенняя песня, отцветет да поспеет на болоте морошка», а также песня «Нагрянули» в исполнении группы «Колевала». Широко известна песня Барда Дулова «Размытый путь» на стих Николая Михайловича «Отплытие». В своем альбоме «Сюита на стихи Николая Рубцова» или «Звезда полей» Александр Градский исполнил песни на стихи поэта. Группа «Форум» в своем дебютном альбоме «Белая ночь» исполнила песню на стихотворение Николая Рубцова «Улетели листья с тополей». Огромную популярность приобрела в народе песня на стихотворение поэта «Букет», музыку которой написал и исполнял оную Александр Барыкин. Стихотворение «Зимняя песня». В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь, светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полыньи. Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное все забывается, светлые звезды горят. Кто мне сказал, что во мгле заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Стихотворение «Зеленые цветы». Светлеет грусть, когда цветут цветы, когда брожу я многоцветным лугом один или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты. За нами шум и пыльные хвосты, все улеглось, одно осталось ясно, что мир устроен грозно и прекрасно, что легче там, где поле и цветы. Остановившись в медленном пути, смотрю, как день, играя, расцветает, но даже здесь чего-то не хватает, не достает того, что не найти. Как не найти погаснувшей звезды, как никогда бродят цветущей степью меж белых листьев и на белых стеблях мне не найти зеленые цветы. В конце 1969 года Николай Рубцов начинает постоянно встречаться с поэтессой Людмилой Дербиной, с которой познакомился еще в 1962 в Литературном институте. Эта женщина сыграла роковую роль в судьбе поэта. В 1970 году выходит в свет последний прижизненный сборник стихов поэта Рубцова «Сосен шум». 5 января 1971 года Рубцов и Дербина подают заявление в ЗАГС, но в отношениях пары возникают некоторые сложности, и Николай Рубцов начинает заливать душевные муки алкоголем. Стихотворение «Элегия». Отложу свою скудную пищу и отправлюсь на вечный покой. Пусть меня еще любят и ищут над моей одинокой рекой. Пусть еще всевозможное благо обещают на той стороне. Не купить мне избу над оврагом и цветы не выращивать мне. Есть у Николая Рубцова стихотворение, написанное им в начале 1970 года. Называется оно «Я умру в крещенские морозы». И хоть гибель поэта была трагичной и весьма преждевременной, со временем своего ухода поэт не ошибся. Явный мир поэт Николай Рубцов покинул 19 января 1971 года. Он погиб во время ссоры и пьяной драки с Людмилой Дербиной. Судебным следствием было установлено, что смерть имела насильственный характер и наступила в результате удушения, механической асфиксии, от сдавливания шеи руками. Дербина была признана виновной в убийстве поэта и осуждена на 7 лет. Тело поэта было похоронено в Вологде на Пошехонском кладбище. Посмертно были изданы два сборника стихов поэта «Зеленые цветы» в 1971 и «Подорожники» в 1976. В завершении передачи о творчестве поэта Николая Михайловича Рубцова прозвучит стихотворение «Чудный месяц плывет над рекою». Чудный месяц плывет над рекою, где-то голос поет молодой, и над родиной, полной покоя, опускается сон золотой. Не пугают разбойные лица и не мыслят пожары зажечь, не кричит сумасшедшая птица, не звучит незнакомая речь. Неспокойные тени умерших не встают, не подходят ко мне, и тоскуя все меньше и меньше, словно Бог я хожу в тишине. И откуда берется такое, что на ветках мерцает роса, и над родиной полной покоя так светлы по ночам небеса, словно слышится пение хора, словно скачут на тройках гонцы, и в глуши задремавшего бора все звенят и звенят бубенцы. Поэт Николай Рубцов прожил лишь 35 лет. Его жизнь, похожая на вспышку кометы, оборвалась нежданно и трагично. Но Рубцов успел сделать в своем творчестве и жизни главное – признаться в любви к родине. Поэзию и биографию поэта Рубцова сравнивают с творческой судьбой Сергея Есенина. Такая же короткая, трагически оборванная жизнь, такие же пронзительные, полные потаенной боли и светлой грусти стихотворения. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!